Все молодые думали, куда ему, как не в пастухи. Невесту ему, говорят, друзья выбрали и женили. Это верно, женили. Про храбрость-то его не слышали. А он молодым один уходил весной в тайгу и приносил медвежат, чтобы вырастить и продать нивхам. Старик вновь повертел половник, сменил гиасу на охотничий нож и стал вырезать узор. Медвежонка отнять у матери, ох, какой страх! Надо бросить на глазах у медведицы ружье, нож, с голыми руками подойти, уговаривать ее, отдать дитё. Какая мать отдаст ребенка? Медвежата на дерево, с высоты следят за матерью и за охотником. Отец Васьки был добрый, жалостливый, умел уговорить медведиц. А бывало, дрались они. Матери не уступали одного, если было два ребятенка. Возвращался тогда отец Васьки раненый, изломанный, весь в пихтовой смоле, которой он обмазывал раны, приносил на груди, будто человеческое дитя, маленького медвежонка, завернутого в халат. «Дед, это же жестоко, отнимать ребенка у матери!» «Ха, много ты понимаешь. Он ведь большей частью не силой отнимал. Он уговаривал медведицу человеческим языком. Говорил, что он бездетный, потому просит отдать ему ребенка. Это ведь обман. У него же были дети. Как хочешь, так и считай. Были дети, рождались и умирали. Он никогда не был уверен, что дети его выживут. Все равно обман. Он отнимал медвежонка, чтобы продать. Что ты понимаешь, Калан? Он приносил медвежонка домой, из рук кормил, спать укладывал рядом, играл, баловался как с сыном. Но потом медвежонок взрослел, набирался сил. Куда его денешь? Начинал хулиганить, разобьет, разломает что, собакам спуску не дает, дерется. Куда его, разбойника? На цепь сажали, больше некуда. Жестоко. Незачем было отнимать его, — вспыхнул Калан. Но тут же понял, что сказал лишнее, совсем неподходящее, что напрасно втянул его старик в этот разговор, в котором не было и все было противоречиво и никак не вязалось с сегодняшним настроением Калана. И тут вдруг ему пришли на выручку. — Калан! — позвал из темноты голос Кости. «Поди сюда! Куда ты исчез?» «Это ты где-то прячешься», — ответил Калан, шагнув от жаркого ослепительного огня во мглу. «И тебя сегодня я не видел». «Ваську жалко. Не хотел я с ним видеться». «Почему?» «Я все время к нему плохо относился. Если бы сегодня подошел, разве честно?» «Ну и чудак ты! У него горе. При чем тут ты, твое отношение? Нет, он бы не понял, подумал всякое. Да ничего бы не подумал, он не дурак. Это ты за него думаешь, городишь чепуху. Да ладно тебе. Ну, подумал за него, теперь что? Друзья не спеша вышли к воде, сели на сыпучий песок, все еще сохранявший дневное тепло. Рассказывай. «Что там у них?» — потребовал Костя. «Отдельно от других едят. Семья». Калан вздохнул. «Галка с ними. Меня и тебя не хватает». Калан с Костей понимали друг друга без лишних слов и не мудрствовали. Костя тоже тяжело вздохнул. «Домой я ездил», — сказал он. Мать проведал. Заходил к тебе. Бабка накинулась на меня, ругать начала, будто я виноват в чем. Потом утихла. Спросила, как мы с тобой. Я ответил, мы друзья. Дружим, как дружили раньше. Она говорит, хорошо, хорошо это, вы должны быть вместе. Потом вытаскивает письмо, говорит, я не хочу пересылать ей. Зачем ей письма? Отец твой пишет из Хабаровска. Калан обнял Костю, повалил на песок. — Тише ты, задушишь и не узнаешь, что пишет отец, — пригрозил Костя. — Он в госпитале, в центре города, этаж второй, он в окно видит Амур, левый берег. У Калана белочкой скакало сердце в груди от радости и замирало дыхание. — Я поеду, Костя, поеду. Почему ты не встретил, не сказал? Я отпросился бы, уехал на катере. Слушай дальше. Отец пишет. Я знаю, какая горячая пора сейчас. Надо ловить рыбу, надо готовиться к ките, потому у вас нет времени, потому не ездите ко мне. Я все равно поеду. Дальше пишет. Я скоро встану на ноги, потому что Амур лечит меня. Я с каждым часом чувствую, как выздоравливаю. Скоро я сам приеду. Костя, это правда? Его совсем отпускают? Не знаю, об этом не пишет. А что, могут ведь отпустить? Вон Колба вернулся. Дальше что? Больше ничего особенного. Ждите писем, готовьтесь встретить меня. Готовьтесь встретить. Они готовятся там? Не знаю. А нам что делать? Я поеду к отцу. Возьми меня. Зачем? Из Хабаровска легче бежать на фронт. После ужина Калан, лежа в постели, сообщил о своем решении Пупе и Боре. Пупа, как всегда, повздыхал, стал отговаривать Калана от поездки к отцу. Но решительный Верховный обрушился на него. Борю поддержали Рыжий, Ник Николай, за ними остальные эпроновцы. Услышали разговор рыбаки, тоже вмешались в спор. До поздней ночи весь барак решал трудный вопрос, ехать Калану в Хабаровск или воздержаться. Половина барака твердила ехать, другая половина уговаривала не ехать, потому что отец сам просит об этом. И никто в этой перепалке не вспомнил об Уникте. Никто не назвал ее имя. Неделю жили эпроновцы в Геринде. И неделю продолжался спор, то затихая, то опять возгораясь живым огоньком. «Правду пишет отец», — говорил Колба. «Пора горячая, рыбу ловим, отвозим. Тут же невод китовый ремонтируем с 1 сентября на китовые тони. Тяжело приходится, сам видишь. А на Путине еще тяжелее будет, там спать не придется». Калан потерял счет дням. Они теперь мелькали, как птицы над озером. Донда, наконец, отпустил Калана домой. Велел возвращаться оттуда не в Геринду, а на Красную Звездочку. «Прилетел, Калакан, прилетел!» — обрадовалась бабушка внуку, открывая дверь. «Какая радость мне! Какая радость! Письма пришли!» И тут же Калакан прилетел. «Письма давай, бабушка!» — потребовал Калан, едва переступив порог дома. Затем перебирал развернутые треугольники. «Это знаю, это Костя пересказал, вот оно!» «Это последнее, последнее письмо, Калакан, ты читай вслух! Мне читали, но я хочу, чтобы ты сам прочитал. Голос твой напоминает мне голос сына!» Калан стал читать. «Здравствуйте, мои дорогие!» Мои бесценные мама, Уникта, Калакан, Галочка. Во-первых, в строках сообщаю, я здоров, как бык. Смотрю в окно на Амур, будто на оморочке плаваю по реке. И силы крепнут в руке, в теле. Я совсем здоров. Скоро меня выпишут из госпиталя. Только никто ничего не говорит, куда меня отпустят. Я солдат, куда скажут, туда и пойду. Во-вторых, в строках сообщаю, получил я, Калакан, твое письмо. Очень обрадовался. Хорошо ты написал про бабушку, Галинку. Я их как живых увидел. Хорошо написал. Но почему про маму так мало? Ты что, не видишь ее? Она рыбачит отдельно, в другой бригаде. Ты напиши подробнее, а то я подумаю, что ты разлюбил маму. Не делай этого. Мама у нас самая красивая. самая умная, самая любимая. У них-то слышишь, как я говорю? Слышишь, как сердце у меня стучит? Ты помнишь, как любила слушать, как мое сердце стучит? Эх, но ничего, скоро увидимся, насовсем скоро встретимся. Жди, жди. Калакан, ты мой летающий, меня наградили орденом Отечественной войны второй степени. Есть у меня медаль за отвагу, но я тебе не писал об этом. Ты тоже жди, сынок, скоро я буду дома. Мама, у них-то, Галочка, я вас обнимаю и целую. Ждите, я скоро буду дома. До свидания, Куйпу. Ждите, ждите. А она что, ждет? Ты видел ее? Видел. Говорят, совсем совесть потеряла. Отдельно в углу живут. Отдельно она еду варит. Правда? Правда. Сам видел? Ну, зачем, бабушка, спрашиваешь? Тебе стыдно? Стыдно? Эх ты, мужчина, за отца постоять не можешь. Даже в письме не мог рассказать, какая она. Почему не написал? Опять скажешь, она мама моя. Она мама. Ты не мужчина. В прошлый раз я и правда подумала, плохо будет сыном, когда узнает о ней, погибнет. А вот теперь думаю по-другому. Надо рассказать ему, надо открыть глаза. Он в госпитале лежит, ничего с ним не случится, раны не откроются. Бабушка, нельзя, не пиши. Ты не любишь отца, тебе дороже она. Ты прикрываешь ее, выгораживаешь. Вон Костя, он мужчина. Отец его трус, негодяй, а Костя храбрец. Он собирается застрелить отца и сбежать на фронт. Неправда, бабушка. Сбежит он, сбежит, стрелять не будет, но сбежит. Мне тоже сбежать? Калан устал, он прошел на свою кровать, повалился вниз лицом. Какая жестокая бабушка, — думал он, — никогда бы не узнал ее такой, если бы не война. И мать другая совсем. Куда делись ее нежность, ум, о которых упоминает отец? Себелюбивая, бестолковая, такая же жестокая, как бабушка. Ожесточены на весь мир, на всех людей. Война все перемешала. Но необъяснимо, почему отец, сражавшийся в самом пекле, стрелявший, убивавший людей, пишет такие нежные, сердечные письма. Но что с ним будет, когда узнает об измене? Нежность его тотчас обернется жестокостью. Станет убивать Пузана и жену? Нет, этого не может быть. Он не станет убивать. Человек, который пишет такие волнующие письма, который с такой нежностью, задушевностью вспоминает прошлое, такой человек не может ожесточиться. Его сердце не может окаменеть. Пусть только отца не коснется грязь, в которой купается мать. Пусть он останется таким, какой есть. Была бы я моложе, была бы я здоровше, понимала бы русскую речь, разве сидела тут? Я бы давно была там, в Хабаровске, рядом с сыном. Никому он не нужен. Бушевала бабушка за перегородкой. Глава 7. Однопалубный Орджоникидзе, самый быстроходный пароход на Амуре, вторые сутки трудно полз против течения, одолевая километр за километром. Калан в первый же день обследовал весь пароход, перезнакомился с пассажирами-нанайцами, которые подходили сами к нему, расспрашивали, откуда он и куда направился. Ночь Калан продремал, сидя на палубе, обняв мешок с гостинцами отцу. На другой день неотрывно смотрел на проплывающие берега, редкие селения. «Скоро Хабаровск. Вон мост показался», — сказал пожилой нанаец, ехавший откуда-то с низовья. Калан полюбовался ажурным сооружением, но тут матросы потребовали, чтобы все оставили палубу. — Почему один едешь? — А мать где? — спросил нанаец, когда спустились вниз. — Кита подошла. — Она рыбачит, — ответил Калан. — Не отпустили. — Некому рыбачить. Калану не хотелось продолжать разговор, и он под каким-то предлогом удалился. В памяти всплыли события последних дней.